Я бы так сказал, сестры, наверное, вот эта тема у меня лично общение с Богом. Я волнуюсь как никогда. Как будто бы первый раз выхожу проповедовать. А знаете, не потому, что нечего сказать, а потому, что это вот такая тема серьезная, и она требует и нашей практики, нашего личного отношения с Богом. И когда братья поручили, все время меня эта мысль беспокоила. Скоро сестерская, а что сказать, что говорить? И все время меня это беспокоило. Ну и другая сторона, если вы спросите, может быть, я так что-то высокопарно скажу, вы вправе спросить, а как у тебя, брат? Я скажу, нечем похвалиться. Ну, личное общение с Богом, и не просто бы так что-то сказать, что, сестры, нужно Библию читать и нужно молиться, вы скажете, это прописные истины, мы знаем. Ну и все же, если бы учитель в 10 классе, он заметил, что ученики не справляются, диктант задал, они сплошные ошибки, и он решил, давайте в 10 классе азбуку или прописание пройдем. На него бы вправе подумать, ну что ж, это что, мы в первый класс будем возвращаться. А что ему делать, если вообще не знает, как писать? Ну хотя бы тогда поздно, но пусть научится. Вы знаете, братья, когда поднимали эту тему, так вот служителя на совете, и серьезно обеспокоены. А чем? А потому что когда бывают семьи, и когда беседуют, молитв почти совсем нету. И поэтому напоминать об этом, говорить об этом, это сегодня очень важно. Я прочитаю местописание, может быть, даже на первый взгляд ничего об этом не говорят. Бытие, 5 глава, 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Второе местописание евреям, о Енохе тоже, 11 глава, 5-6 стих. «Верую, Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И Псалом 104, стих 4. «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Вообще вот этот стих последний, который я прочитал, 104, он мне уже много лет как-то вспоминается. И даже я, наверное, и проповеди говорил, ну не наверное, я точно помню, что говорил. Но все равно как-то открывается вот в последнее время, или с возрастом, со временем, или то, что Бог ведет так обстоятельствами, немножко по-другому. И о Енохе хотел бы тоже поделиться. Вот здесь написано, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. Ну, конечно, Енох верил, что Бог существует. Так же? Ну, а куда эта вера его влекла? Брат Валентин, когда он говорил, вера, она ищет, ну, помощи, она просит помощи, она вопиет, да? Она ищет как-то, обращается, нуждается. Вот здесь так подчеркивается, во-первых, у Еноха было такое близкое общение с Богом. Ну, можно себе представить, что вокруг после Еноха, когда Енох был взят, ведь же был потоп, настолько был разложенный народ. Если Еноха сравнивают с церковью, восхищение церкви, то как раз толкователи говорят, что зло не достигнет вот этой точки на земле, разложения, но будет настолько велико, как в дни Еноха. И Господь через Еноха сдерживает, Духом Святым сдерживает это зло. И когда Еноха забирает, тогда окончательно совершает уже здесь суд. Зло развивается. У Еноха общение с Богом было очень тесное. Ну, написано, во-первых, ходил Енох пред Богом верою. Вера Еноха, она побуждала его постоянно его искать. Почему и сказано, и ищущим его воздает. Ну а как искать? Искать Господа. Я вот так вот сравнить. Представьте себе, вы вышли с ребенком на прогулку. Хотя, может быть, это бывает редко. Но когда один, два, маленьких еще это бывает у родителей, они выйдут прогуляться. Вы вышли с ребенком на прогулку, и ребенок ведет себя беззаботно, даже легко убегает, легко прячется. Что бы вы предприняли, чтобы ребенок ценил вашим присутствием? Ну, обычно, что вы делаете тогда в этот момент? Что бы вы сделали? А? Что-то рассказать? Спрятаться, встать за угол. Что делает сразу ребенок? Он сразу, панический страх у него. Мамы нет. Он метаться в одно место, в другое, нету мамы. Увидал, зацепился и держится. Больше никуда не убегает. Держится. Вот так, по-видимому, Господь из милости своей, как здесь написано, ищите лица Его всегда. Он лицо свое прячет от нас, чтобы мы ценили присутствием Господа. Чтобы мы его искали. И при том, искание Еноха было настолько, по-видимому, старательно, что он каждый день вокруг в полное разложение, столько зла присутствует. Он каждый день не просто так, чтобы прожить его, это день правильно, а в поисках находился там, где присутствует Господь. Но если бы вы знали, что на этом сестерском общении будет так неблагословенно, никакого назидания не будет, вы приехали сюда? Конечно, нет. Ну а если вы знаете о том, что здесь будет благословение, что-то Господь обогатит вас, и беспечно к этому отнеслись, был бы вам урон от этого? Ну, не поехали бы, конечно. Вот это и есть поиски. Я хотел бы так поделиться своим переживанием. У нас вот в церкви тоже есть служители, и не приехали жены их. Я в одной семье говорю, к мужу обращаюсь, такое было оговорено этот раз, что жены служителей, руководящих, или кто-то занят с благовестием, жена бы должна была поехать. Да нет, она не поедет. Ну а почему? Да у нас денег нет, но от вас денег и не требуется. Здесь же провезут, тем более на машине, я провезу, это от вас денег никаких не требуется. Ну как? Съездить в Новосибирск? Без денег. Ну, ничего, что там на барахолке не купишь. Какой смысл ехать? Ну, так на этом несколько раз прокрутилось, об этом переговорили, на этом стоял, денег нету, нету смысла ехать, потому что на барахолку ничего не купишь. Как вы думаете, это будет благословение такой семье? Конечно, не будет. Это будет ущерб. Вот у Еноха было искание найти так, где Господь присутствует, туда стремиться. Я бы не говорил о том, что, знаете, сколько надо минут проводить, какой распорядок дня у вас должен быть, как это начинать. Но у него было искание постоянно, поиски, чтобы было присутствие Господа, чтобы Господь был так близко к нам, чтобы мы с Ним имели общение. Ну, можно себе представить, вера, если только человек верит, что Бог существует, и поверил даже, что Бог его простил, и на этом остался, Енох смог ли бы быть восхищенным? Нет. Конечно, это привело бы к потихонечку, к такому постепенному умиранию. У нас на периферии, по-видимому, уже по приезду, ну просто вопиющее, уже надо решать вопрос, хотя он затяжной вопрос, мы уже долго решали, но в одной семье придется, наверное, даже уже с отлучением ехать. Семья, муж, жена, член церкви. Поначалу проблемы. Вдруг раз перестают посещать собрание, мы приезжаем, начинаем беседовать, что такое? Оказывается, выясняется, что они уже неделями Библию не читают, даже и не молятся. Между собой поссорились. Ну, мы когда беседовали, ну, что такое, в чем? Им, знаете, неудобно даже сказать, что за причина, что они так долго между собой, даже не разговаривают. Ну, что за причина? Беседовали одно, другое, третье. Ну, а потом, получается, уже стыдно было, мужу признался, да и зашило, говорит. Ну, то есть мелочь. Сам шило спрятал куда-то. Но настолько все раздражает, настолько озлобленность такая, под рукой шило не оказалось. Где шило? Не знаю. Он воспалился, он ей наговорил, она ему, все, мира нету. А теперь и стыдно признаться, что я зашила. Да я сам, говорит, просто потом-то его нашел, и жене-то стыдно признаться. Ну, побеседовали, помолились. Вы понимаете всю ту ответственность, что вы же в таком состоянии просто умрете? Да нет, я, говорит, в мир не пойду ни за что. Я ему говорю, знаешь, брат, ты просто не представляешь, насколько опасно вот твое состояние. Разве можно так играть? со своим спасением. Не в мир, не, все, в мир я вообще не, я туда не пойду. Потом проходит время, опять собрание оставляет. Ну а сейчас уже совсем. И свидетельство о том, что полностью, он сам сказал, что я уже полностью живу мирской жизнью. Умер. Прекратил искать Господа, прекратил питаться, наступает духовная смерть. Сейчас мы когда сидели за столом, я хотел эту мысль сказать. У сестер есть хорошая черта, но я бы сказал, немножко опасная. Сильно много жертвует едой. Ну, в смысле, другим. Вот я уж так позвольте, хотя жена здесь присутствует, я расскажу, что ну, такая вот есть слабость. Она, допустим, когда гости, она распинается, все за стол, и у нее полная проблема, она бегает, она только сядет на один кусочек, опять бегает. И потом уже смотрю, если это гости постоянно, если неделями она худей, и все. И тут уже надо просто вступаться. Ну, ты что делаешь? Тебе же надо и детей кормить. Ты... Нет, садись, кушай. Ну, тогда раз, все. Вот сидели сейчас за столом, ну, там просто получилось, кастрюльку-то потом с борщом поднесли, борща не хватило, а мы как раз вместе сидели. Она себе немножко отлила, а больше мне отлила. Я же пришлось ходатайствовать, чтобы принесли еще кастрюлю борща. Ведь опять это есть. А если в духовном точно так же? Если она себя просто жертвует, израсходует, а сама не питается? Сама перестала искать. Отсюда, сестры, наступает и раздражение. Отсюда наступает и просто нет сил. Как дальше? Как дальше поступать? Мы перестали искать. Почему? Потому что здесь написана последовательность. Ищите Господа, силы лица Его. Последовательность. Чтобы получить силу, нужно искать Господа. Чтобы получить силу, нужно стоять перед лицом Его, перед лицом Господа. И сила в наших ежедневных трудностях, проблемах. И смотрите, как Енохи заканчивается. То есть это всем нам пример. Вот этот пример жизни веры, искания Еноха, Господа, заканчивается ищущим Его, Он воздает. Это поощрительно для всех нас. Бог будет воздавать. Но это не значит, что у нас не будет проблем. Возможно, каких-то, ну, мы избегаем каких-то трудностей, они будут. Но Господь допускает эти трудности, чтобы мы еще больше искали Его, для того, чтобы получили воздаяние. У нас так случилось, вот как-то 8, когда детей уже было, я все время, ну, когда вот с женой, с помощницей склоняться, я говорю, знаешь, вот просто нас Бог милостью оградил. У нас все дети здравые в разуме, все дети здоровые. Как-то, ну и в том, в другом, Бог нас милостью оградил. Давай помолимся, поблагодарим, помолимся. Ну, потом 9-й родился. А когда она ходит, я всегда ну, просто сильно прошу, Господи, помоги, чтобы ребенок был здоров. Мне кажется, если ребенок здоровый родился, это все. Ребенок родился, ну вроде бы все, врач прослушала, порок сердца. Когда она мне сказала, помощница, я сразу все, разбитый, ну, все, кажется, порог сердца. Уже и смотрим, там и губки синеют, и кажется, все, это кажется, ну, все подтверждение тому, что это действительно есть. Я беспокоен этим, просто не могу найти покоя. Ну, как сейчас, что теперь? С врачом разговариваю, я говорю, знаете, ну, она хорошо, у нас хорошие отношения с ней, с этим врачом, она постоянно приходит в нашу семью, оказывает внимание, я говорю, вы знаете, вы точно вот так вот прослушали, точно можете сказать, что там порок сердца? Она говорит, я не могу так точно утверждать, что там порок или даже какой, что точно с сердцем не в порядке, это точно. Потому что ваших детей я прослушала раньше, ну, этого не было, а вот с этим ребенком это точно что-то там есть. Прослушиваются шумы. Только говорит, что ну, разный бывает порок, вот такой-то, такой. Ну, объяснила вот примерно, что это такое. И как это может проистекать? Я говорю, ну я бы хотел, вот именно если вы точно говорите, что порок, почему? Ну потому что мы же можем, как мы люди, хотя мы верим в Бога, мы, может быть, где-то и согрешили пред Богом. У нас есть такое обетование, по Слову Божию, исповедоваться и помолиться с исцелением, чтобы Господь исцелил. Но если точно диагноз вы ставите, чтобы Бог будет являть тогда ну, чудо такое, а если не точно, ну как мы можем просить? Я так ей сказал. Она говорит, Ну, знаете, что я могу сказать? Я так не могу утверждать. Да, ну, что с вашим ребенком, что не в порядке с сердцем, это точно, я же это прослушиваю. Но если вы будете и молиться, я не против, и даже и признаться в грехах, я это не против, лишь бы ребенку помогло. Ну, а мы включили почти в постоянную нашу молитву, чтобы Господь исцелил нашего дитя. В 3 месяца нам надо, как положено, там комиссию проходить. Проходит комиссия, а я сижу в машине, просто затаил дыхание. Что сейчас? Сейчас же там все, сейчас опять признают, подтвердят опять. Она приходит такая, довольная, садится в машину. Никаких подтверждений. Полностью ребенок ваш здоров. Все проверили, все, здоров, никаких отклонений. Я так, ну просто рад, что действительно Господь, смотрите, ищущим Его воздает. Мы, можно сказать, мы и сейчас не успокаиваемся, да, но мы 3 месяца, мы все время в поисках. Господи, в чем дело? Почему? Все время мы просили, чтобы Господь явил милость. Знаете, Господь иной раз допускает в наших сердцах такую тоску, жажду по Богу, чтобы мы Его искали. Чтобы тогда, когда переселять нас, тогда, когда, чтобы взять нас, вот это общение с Богом было такое тесное, такое близкое, чтобы мы были готовы. Но сколько мы видим сегодня беспечности в сердцах детей Божьих? Нет ни молитв, нет ни тревоги, нет ни беспокойства. Смотрим, семья, дети. Ребенок еще едва-едва только в школу начал ходить. Родители верующие, нет никакой тревоги о том, что ребенок уже курит. Ребенок уже говорит о том, что мне табачок поманывает. Родители тревоги не бьет. Он убегает из дому уже. Они его в поисках, они его ищут, найдут. Тревоги в церкви не бьют об этом. Что тогда делать Господу? Когда дети будут дальше подрастать, что тогда делать? Поэтому, братья, сестры, Господь сегодня хочет нам напомнить, чтобы вот это тесное стояние перед лицом Его, оно было у нас всегда. Если меня дома нет, и я приезжаю о том, и хотя я узнаю так вот через детей, что общение жены с детьми было через Библию и молитву, что у нее было, я, знаете, я очень рад. Но я думаю, что больше всего Господь этому рад. Когда мы поделились с Яков Ивановичем, он уже отошел в вечность, и вот как-то для меня это, ну, так это дорого, мы с ним, ну, много трудились. И беседовали, и я спрашивал вот у него, как так вот у них в семье было, что дети все верующие. Он говорит, одно что, когда я уезжал, жена никогда не прекращала чтение Слова Божия и молитву с детьми. Вот это одно что, это было постоянно. Хоть меня дома не было, где бы я ни был, она собирала и молилась. Вот если это сохраняется в нашей семье, жажда сохранить этот семейный очаг вокруг слова и молитву, и у нас есть тяготение, Бог будет обязательно воздавать. Но я бы сказал, больше всего, когда мы для того, чтобы душу преподать ей крещение, мы что узнаем? Есть ли у тебя желание тайно, побуждение лично с Богом помолиться? Не просто в присутствии, ведь молитвы есть разные. Есть молитвы и семейные, когда с семьей мы помолимся. Есть молитва вслух, в собрании. Это все полезно, все на своем месте. Есть просто, можно сказать, обрядовая молитва. Хотя тоже это поощрительно, когда мы за столом помолимся. Когда мы даже перед сном, это уже у нас это все понятно. Но вот побуждение лично пойти помолиться, лично уединиться, чтобы постоять перед лицом Господа. Если это в вас есть, если это сохраняется, Бог будет воздавать. И щедро будет воздавать. Если это утрачено, сестры, бейте тревогу. Значит, это есть опасность. Вот при всем этом ваши заботы, ваши проблемы, они еще будут больше осложняться, если нет личного искания Господа. И легче будет пойти это делать, когда стояли перед лицом Господа, когда есть поддержка. Поддержка вот просто от Господа. Я помню, у меня такой один момент был. Я не знал, что... Вот просто такого близкого общения с Богом нету. Я и так попробовал, я и вот это, и этого. Ничего не помогает. Ну, просто сердце как будто бы сердце умирает у меня. И я не знал уже, но такое желание, чтобы опять повстречаться с Господом. Ведь отсюда происходит, можно сказать, проповедь благословенная, чтобы И ее мог сказать проповедник, если он ее не получил от Господа, это просто будет буква или развитие логики. Просто человек сказал что-то такое, развил какую-то мысль, но она не беспокоила никого, она никого не жгла, эта мысль, она не действует. А когда проповедник ее получил от Господа, а когда он получил? Когда он стоял перед Господом, как нищий, нуждающийся. И когда он ее получил, и он ее избивает, эту проповедь проповедует, она приносит плод. Для того, чтобы нам быть плодотворными в семье, вот это искание постоять у Господа и получить этих духовных сил, это очень важно. И так получилось, что ничего не помогает. Нету живого общения. И я тогда думаю, слово-то читаю. Я взял, открыл тогда Евангелие Иоанна и просто последние главы прочитал о страдании Господа. И когда я начал прочитывать, и тогда мое сердце опять и как-то и умилилось. Я соприкоснулся с крестом Господа, откуда исходит сила. Я бы хотел сказать, что, знаете, когда нет сил, когда нет духовных сил, нужно подойти действительно ко кресту Господа, увидеть Господа страдающего, увидеть Его переживающего за нас. Но чтобы получить эти силы от Господа, чтобы, во-первых, в жизни Господь воздавал, а во-вторых, как Енох. Мы живем точно в то же время, в какое живет Енох. Ходил и не стало. Мы живем в такой момент, когда вот-вот, но сегодня брат говорил, он не перечислял, вот там то-то случилось, там то-то случилось, он не перечислял, потому что мы сегодня сами можем множество этого перечислить. Но что мы сегодня живем, что все сбылось, и вот последнее, что Господь вот-вот возьмет церковь, что мы действительно в такой момент живем. И для нас это очень важно. Я помню, когда перед тем, как пришла свобода, мы так вот делились, братья, и говорили, что когда свобода придет, тогда примерно будет такое разделение. Одни будут сильно увлечены благовестием, жаждом спасения душ, исканием Бога, а другие в полном беспечии будут заниматься благополучием. И это будет время короткое, и тогда придет Господь. Я просто так вот братья делились. А не так ли сегодня? Не так ли сегодня, что одни так целеустремленны, чтобы Богу послужить, а другие полностью, все это отсутствует. У них массы проблем, но они даже просто и Бога в расчет перестают брать. Поэтому мы живем в такое опасное время. Если в нас прекратилось это искание Господа, поэтому Господь допускает некоторые проблемы, трудности, чтобы возбудить это. Но Он хочет от щедрой руки своей воздавать духовным благословением, поддержкой, своим присутствием, близостью, или как псалмопевец говорит здесь, лицо, стоять перед лицом Господа, чувствовать вот эту близость лица Божия, это для нас поддержка, это... И все проблемы, кажется, они значительно меньше, или нам мы легче их делаем, потому что мы получили поддержку от лица Господа. Я хотел бы, чтобы мы с вами постояли тоже перед лицом Господа сегодня, вот в конце этого уже дня, и попросили у Господа милости. Может быть, действительно у нас это прекратилось, искание Господа, вот этого личного общения с Богом. Самой, одной, пойти куда-то уединиться, и даже и найти это место, куда и уединиться, где нету уже и глаз, и детей, и вот так постоять перед лицом Господа, чтобы хотя бы вот в каких-то нескольких минутах нам соприкоснуться с Господом, чтобы нам найти эту близость. И сегодня Господь, Он неспроста предоставляет такую возможность, потому что Он тоже лицо свое хочет здесь явить, чтобы мы постояли перед лицом Господа и получили эту силу, или как в послании евреям сказано, благодать для благовременной помощи. Ничего конкретного. Там ни карманы полне не стали, и денег не дали, чтобы на барахолку пойти, но получил благодать для благовременной помощи. А это все. Это действительно от щедрой руки Господа. И все проблемы будут решены. Получил от Господа и пошел богатым, обогащенным. Я хотел бы эту мысль просто еще раз, чтобы она нам запомнилась, как написано у евреев. Он есть и ищущим Его воздает. Он есть, действительно, Господь. Он существует, Он и здесь есть, и мы в это верим, что Бог есть. Но Он хочет, чтобы мы искали тесного общения с Богом, стояли перед Ним. И ни один день не допускали прожить его в полной суматохе, в такой вот как-то не поискав лица Господа. В нашей практике лично бывало так. Если мы где-то что-то замедлили с подъемом, раз звонок. Звонок, соскочили быстро, там какая-то проблема. День начался, и вы знаете, этот день, и как правило, обязательно какие-то трудности, сложности. А потом я еще и замечал, если нет близкого общения с Богом, ну первое, что у меня это проявляется, я раздраженный, просто вот недовольный, то одним, то другим, то третьим. У меня не было этого общения с Богом. А когда это есть общение с Богом, кажется, все проблемы, они не исчезли, но просто Бог дал такую благодать, они проходят, Бог устрояет это все, убирает. Поэтому Господь сегодня тот же самый богатый, Он есть, и Он нам, верующим, которые ходят перед лицом Его, готов воздавать, но Он хочет, чтобы мы искали и имели это личное общение через слово, через молитву, и притом постоянно. Тарей, он так упоминал, всякий день, проведенный без внимательного и серьезного чтения Слова Божия, оставляет нас открытыми от греха, для греха и незащищенными для духовных заблуждений. Мы являемся живой мишенью для поражения сатаны, потому что не защищены тогда. А когда мы это искали, когда мы искали присутствие Господа, Бог послал охрану, свое воздаяние. Давайте мы постоим так перед лицом Господа, ну, хотя бы несколько минут в вот таком близком общении и помолиться вслух, чтобы действительно это в нашей жизни было. Аминь. Ведь жизнь для тебя сам Христос.